Да разве мы дома в чем отказывали? И в кино, и на каток, и мороженое ни в чем отказу не было. Разбаловали. То из дома убежал, то в карман полез. «Пошли вон с кухни!» — крикнула Анисия Матвеевна, но дети не шевельнулись. Они стояли, глядя на дверь, словно стараясь увидеть, что творилось там, за другой дверью, на соседней кухне, где пороли Валю Никольского. Валя молчал. Слышен был только голос старшего Никольского и плач Валиной мамы. «Гена, ты его искалечишь! Перестань, прошу тебя!» Через несколько дней состоялась порка в верхней квартире в семье Лубенцовых. Там порол не отец, а дедушка, и не на кухне, а в комнате. Судя по всему, он бегал за внуком вокруг стола, спотыкался о стулья, ронял их, потому что с потолка у Поливановых посыпалась штукатурка. Потом шум на секунду стих, и тут же сменился ужасным криком Степа Лубенцова. Он был не так стоек, как Валя Никольский, и кричал изо всех сил. «Ой-ой-ой!» — слышалось наверху. «Ой-ой-ой!» «Так его!» — сказала Анисия Матвеевна. «За воровство только и пороть! Эту дурь надо вытряхивать с малолетства!» «Степа тоже воровал?» — спросила Саша. «А как же!» — ответила Анисия Матвеевна, которая всегда все про всех знала. «За руку схватили. Лез в деда в карман. Дед повесил пиджак и думать ничего не думал. А внучок, на тебе!» «Что за поветрие такое?» Валя залез в карман, и Степа тоже. «Странно», — сказала Саша, взглянула на Аню и, сама не понимая почему, неожиданно для себя спросила. «Анюта, ты что-нибудь знаешь?» Склонившись над тетрадкой, Анюта молчала. «Анюта!» — повторила Саша. «Да ничего мы не знаем», — сказал Женя. «Откуда нам знать?» «Ты говоришь неправду», — сказала Саша. Ответа не было. «Что ж такое?» — думала Саша, глядя на детей. «Живешь с ними душа в душу. Тебе кажется, что все о них знаешь. Гордишься, что они доверяют тебе. И вот...» Саша положила руку Анюте на голову. Всегда в ответ на это Анюта поднимала лицо и улыбалась. Саше навстречу или терла щекой о Сашину руку. Если Саша клала ей руку на голову или гладила по щеке, это значило «ты моя милая» или «давай поговорим», или «мне некогда, я ухожу, но я про тебя помню». И Аня всегда отзывалась. А вот сейчас она только ниже нагнула голову, почти легла щекой на тетрадь. А Женя смотрел в угол, крепко стиснув зубы. «Я не буду больше спрашивать», — сказала Саша. «Захотите, скажете сами». Прошла молчаливая невеселая неделя. Митя был в командировке, дети пропадали во дворе. Часам к шести Анюта приходила и садилась за уроки, а Женя шел прямо домой. Саша ни о чем не спрашивала, Анюта молчала, а Степа Лубенцова пороли каждый божий день. «Ты скажи мне, кто тебя научил!» — неистовствовал дед. «Ой-ой-ой!» — вопил в ответ Степа. «Тут не без Мустафы», — сказал Леша. «Голову даю на отсечение». «Анюта, я никому ничего не скажу, ты мне только ответь. Мустафа?» У Ани теперь был на все один ответ. Она опускала голову. И ни слова. И вот грянула буря. Поздно вечером, когда дети уже спали, к Поливановым зашла Антонина Алексеевна. «Сашенька», — сказала она, — «я молчала до поры до времени, но я думаю, что это неразумно. Дело в том, ну, одним словом, у вас что-нибудь пропало?» — спросил Леша. «Месяц назад у Семена Осиповича пропал кошелек. Там ничего особенного не было, мелочь, рубль, кажется, не помню. Я, признаться, решила, что он его куда-то засунул. Одним словом, не придала значения».